верхом на лошадях, дабы они приучались к войне и привыкали, как волчата и львята, к кровопролитию. В случае же опасности они укрываются в надежное место вместе со многими вооруженными женщинами. А после сражения эти женщины и мальчики ухаживают за воинами, перевязывают им раны, прислуживают им и ободряют ласками и словами. И уже одно это оказывает замечательное действие. Воины для доказательства своей храбрости женам и детям бросаются на отчаянные подвиги, и любовь делает их победителями. Тот, кто на приступе первым взберется на неприятельские стены, получает после битвы при воинственных кликах женщин и детей венок из травы. Выручивший соратника получает гражданский венок из дубовых листьев. Убивший тирана жертвует его доспехи в храм, а сам получает от солнца прозвище, соответствующее его подвигу. Распределяются между ними и другие венки. Каждый всадник вооружен пикой и двумя, подвешенными к черпаку, пистолями крепкого закала и суживающимися в отверстии дула, благодаря чему пробивают всякую железную броню. Кроме того, носят они меч и кинжал. Другие же, тяжело вооруженные всадники, вооружены железной палицей, с которой при невозможности пробить железную броню врага ни мечом, ни пистолью, нападают они на него, как Ахилл на Кикна, бьют и опрокидывают его наземь. С палицы свешиваются две цепи, длиною в 6 пядей, с железными шарами на концах. При взмахе палицею они обвиваются вокруг шеи врага, затягивают его, сбрасывают и валят. Секрет управления конем при помощи ног. А для того, чтобы ловчей орудовать этой палицей, они управляют поводьями коня не руками, а ногами. Поводья перекрещиваются на чепраке седла и концами прикрепляются на застежках к стременам, а не к ногам. С наружной стороны стремян имеется железный шар, а изнутри треугольник, который поворачивается по переменным нажимам ноги и вращает шары, прикрепленные застежками к путлищам. Таким образом, они натягивают и отпускают узду с удивительной быстротой, правой ногой поворачивая лошадь налево, а левой направо. Секрет этот неизвестен даже татарам, ибо хотя они и управляют поводьями при помощи ног, однако не умеют их направлять, натягивать и отпускать посредством стремянного блока. Сражение начинает легкая кавалерия стрельбою из аркебузов, затем вступают в бой фаланги копейщиков, за ними пращники, которые ценятся очень высоко и которые сражаются, перебегая как нитки по основе ткани, одни выбегая, другие попеременно отходя назад. Кроме того, войско поддерживают отряды воинов, вооруженных длинными копьями. Завершается сражение боем на мечах. По окончании войны празднуются военные триумфы по обычаю римлян, и даже еще торжественнее совершаются благодарственные молебствия Богу. И тут во храме предстает полководец, а поэт или историк, бывший с ним по обычаю в походе, повествует об успехах и неудачах. И верховный правитель венчает полководца лавровым венком, а храбрым воинам раздают почетные награды и на несколько дней освобождают от исполнения общественных работ. Но последнего они не любят, так как не привыкли быть праздными, и поэтому помогают своим друзьям. Наоборот, побежденные по собственной вине или упустившие возможность победы встречаются с позором, и первый, обратившийся в бегство, может избежать смерти лишь в том случае, когда за сохранение ему жизни ходатайствует все войско, и отдельные воины принимают на себя честь его наказания. Но это снисхождение применяется редко и лишь при наличии ряда смягчающих обстоятельств. Вовремя не оказавший помощи союзнику или другу наказывается розгами. не исполнившие приказаний, бросается в ров на растерзание диким зверям.